Карма создается, если, выполняя свой долг, человек преследует личные интересы. Поэтому глубоко неправы те непросвещенные истинным знанием люди, которые, будучи призваны в войска, отказываются брать оружие в руки под тем предлогом, что это не согласуется с их религиозными воззрениями. Под такой мантией благородства, мнимого сострадания к людям и возвышенного понимания своего долга скрывается невежество и трусость. Ибо отказывающийся брать оружие в руки понимает, что взявший меч от меча может погибнуть. Скрывается желание уклониться от выполнения своего долга. Между тем, защита своей родины от врагов всегда, у всех народов считалась самой священной обязанностью, и уклонение от такой обязанности всегда считалось самым позорным и недостойным поступком. Конечно, тяжка необходимость лишать жизни даже врага, но не менее тяжка обязанность судьи, который выносит смертный приговор преступнику, правителя, который этот приговор утверждает, и исполнительные власти, которые этот приговор приводит в исполнение. Все эти тяжкие необходимости есть результат несовершенного состояния человечества. Пока существуют преступники, пока человечество возникающие конфликты разрешает оружием, до тех пор будут существовать вытекающие из этих условий обязанности, которые должны быть кем-то выполнены. Цитируемая несколько раз в настоящей главе Бхагавад-гита или «Песня Господня» это бесценная жемчужина Востока, равной которой нет, есть в сущности поучение воину перед боем. В ней так ясно изложены обязанности человека и долг воина, что должно замолкнуть все убогое человеческое измышление, связанное с выполнением воином своего долга. Появление Бхагавад-гиты вызвано тем, что любимый ученик Кришны, царевич Арджуна, предводительствуя войском и увидя на противоположной стороне мощную рать, в которой было много его друзей и родных, заколебался и стал выискивать поводы, чтобы уклониться от боя. Господь говорит ему: «Откуда напала на тебя в минуту опасности это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее небо и не ведущее к славе, о Арджуна? Не поддавайся слабости, о Партха, она не для тебя. Стряхнув презренное малодушие, воспрянь, Парантапа. Но если ты не вступишь в этот праведный бой, отвергнув свою дхарму и свою честь, то примешь на себя грех, и люди поведают о твоем бесчестии, а для почитаемого позор хуже смерти. Великие предводители на колесницах подумают, что страх заставил тебя бежать с поля сражения, и ты, которого они так высоко чтили, станешь презренным для них. Много недостойных слов скажут твои враги, клевеща на твою силу. Что может быть мучительнее? Убитый ты обретешь небо, победитель ты насладишься землею. Восстань же, о Каунтея, и решайся сражаться. Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, победу и поражение, вступи в битву. Так ты избегнешь греха. Человек не достигнет свободы отречением от действия, и одним отречением не поднимется до совершенства. Никто даже на один миг не может остаться истинно бездействующим, ибо все беспомощно влекутся к действию свойствами от природы исходящими. Выполняй же праведное действие, ибо действие лучше бездействия. При бездействии невозможно даже поддержать собственного тела. Мир скован действием, если оно совершается не ради жертвы. Ради жертвы выполняй и ты свои действия, свободный от привязанности. О сын Кунти! Человек достигает совершенства, исполняя свой долг с усердием. Услышь, как достигает совершенство тот, кто с усердием отдается совершенному выполнению своего долга. Выражая выполнением своего долга поклонение тому, от кого исходят все творения и кем все проникнуто, человек достигает совершенства. Лучше исполнять свой собственный долг, хотя бы и самый скромный, чем в совершенстве выполнять долг другого. Исполняя долг, вытекающий из его собственной природы, человек не совершает греха. Погрузившись в себялюбие, ты думаешь, не буду сражаться. Но тщетно твое решение, природа понудит тебя. О, сын Кунти, связанный твоим собственным долгом, созданным твоей собственной природой, ты будешь беспомощно совершать именно то, чего в самообмане своем не хочешь делать».